Третий дом, нами посещаемый, был полуаристократический. Не по знатности, не по тону, а по богатству, по связям, а еще более по претензиям. Мой брат учился в пансионе вместе с одним молодым Демидовым. Свел и сохранил с ним дружбу и сделался домашним у его родителей. Потомки знаменитого кузнеца, во дни Петра Великого открытием руд и усовершенствованием железных работ, стяжавшего столь великое богатство, что каждая из раздробленных между многочисленными его правнуками частиц составляет еще миллионы, потомки сии почти все отличаются железным упрямством и удивительными причудами. Внук сего Акинфия Демидова, Петр Григорьевич, отец товарища моего брата, тот самый, к которому мы ездили, если всех их не превосходил странностями, то никому не уступал. Я скажу только о тех, кои в глаза света казались смешными, а, по моему мнению, ему делают честь. Около 30 лет был он тогда уже женат. Заведенный им порядок с тех пор ни на волос не изменялся. И сей порядок, кажется, существовал еще в доме его отца и деда. В убранстве комнат, в обычаях, в распределении времени во всем было заметно нечто голландско-немецкое. Сверх нижнего жилья одноэтажный каменный дом его на Большой Мещанской сохранил еще и поныне старинный свой фасад. Несколько узких длинных комнат сего дома были назначены для приема гостей. Гораздо же большее число внутренних, как сердце господина Демидова, открывалось только задушевным его друзьям. Все они были с прочными сводами, украшены лепными изображениями. Стены одних были завешаны множеством хороших и дурных картин. В других они были составлены из изразцов, в иных видна была дубовая резная работа. Столовые и стенные часы, люстры, все мебели одни другим соответствовали. Везде встречались опрятность и роскошь Монплезира и маленького Екатеринговского дворца. Одна из комнат была убрана китайскими шелковыми обоями, она называлась чайной, и в 6 часов вечера, не позже, разливали в ней сей горячий напиток, разводили огонь в камине и гостям мужского пола подавали каждому по маленькой белой трубке с табаком. Обычай, который, конечно, ни в одном порядочном петербургском доме тогда встретить было невозможно. Из всего можно видеть, что Петр Григорьевич чрезвычайно любил старину. Одни седины и морщины давали право на его приветливость. На молодых людей, даже на молодых женщин, он не обращал ни малейшего внимания. Ими с большей любезностью занималась супруга его, Екатерина Алексеевна, урожденная Жеребцова. Родной брат ее был женат на известной некогда в Петербурге Ольге Александровне. Она принимала большое участие в подготовке убийства Павла I. Родной сестре князя Зубова, любимца Екатерины. Родная же племянница господина Демидова была замужем за одним графом Головкиным. А родной племянник, также Демидов, женат на княжне Лопухиной, родной сестре княгини Гагариной, любимице Павла I. Столь знатное родство, посещавшее сей дом, давало ему некоторый блеск. Но странности, в нем встречаемые, всегда удаляли от него цвет тогдашнего лучшего общества. Странная мысль вошла тогда брату моему в голову. Он никогда не бывал в доме у Григория Александровича, племянника господина Демидова. А с молодою, прекрасную, меланхолической женой его которую муж ревновал к целому свету, редко имел случай разговаривать. Ему показалось, впрочем, весьма безосновательно, будто она к нему неравнодушна. Желая казаться более интересным и воспользоваться мнимым ее хорошим расположением, он стал описывать ей братскую ко мне любовь и нежные попечения о моей участи. Женское ли самолюбие, которое дало угадать сильное впечатление, сделанное на человека, хотя не красивого, но молодого, смелого и пылкого, просто ли доброта женского сердца возбудили в ней сострадание к бедному мальчику, но она сама вызвалась говорить обо мне графу Растопчину, министру иностранных дел, и сдержала слово.